Глава первая. Первым, что услышала Оля, были голоса, раздающиеся где-то невдалеке. Затем она почувствовала свет, проникающий сквозь ее закрытые веки, и попыталась открыть глаза. «Не открывай», — посоветовал незнакомый решительный голос, прозвучавший в ее голове. «Сначала послушай, о чем говорят», — целеустремленно продолжил он. «Петр Михайлович сказал, в конце недели меня уже выпишут, так что передай товарищам на работе, в первый день следующей шестидневки буду, пусть готовят торжественную встречу». «А это что? Так и лежит? Третий день уже?» Петр Михайлович осматривал, сказал, голова цела, давно уже должна была в себя прийти. «Если, говорит, в ближайшие сутки не очнется, в психиатрию переведут, у них дальше лежать будет». «А хоть узнали, кто она?» «Узнали. Вчера следователь участкового приводил из района, где ее в подворотне нашли. Опознал ее участковый. Ольга Стрельцова, сказал. Известная личность». «Даже так?» «Ага. Мать пьяница. Уборщица работает. Отца нет. Отчим пьяница. Девка эта с придурью. Вроде не умалишенная, но недалеко от того. Была бы в нашем захолустье школа для таких, давно бы туда определили. А так ходит в обычную. Шалаву эту местное хулиганье пользует. Видно, не дала кому-то, вот и получила по голове». «А ты что, знаешь того участкового?» «Дура. Это он следователю рассказывал. А я притворилась, что сплю. Вот они тут и балакали при мне. Следователь матерился, мол, что у него других дел нет, как этой дурочкой заниматься. А знаешь, сколько ей лет?» «Сколько? Вот угадай». «Ну, с виду лет 17-18. Ты представляешь? Этой корове всего 15 лет, а жопа уже больше, чем у меня. Но ты, Любка, зря. Ей до тебя еще подрасти надо. Знаешь что, Галка, не все такие доски стиральные, как ты. Да и что-то я не вижу, чтобы наши мужики на тебя бросались. Васька твой, как ты его прогнала, он, правда, всем брешет, что сам от тебя убежал. Тоже пошире тебя нашел. Дрянь ты, Любка. Лежишь тут одна. Виталька твой сюда не ходит. У него дела веселее есть, только я навещаю, как дура. Галка, подожди!» Виновато попросила та, которую называли Любкой, явно сообразив, что перегнула палку. «Иди в задницу!» Две пары ног протопали по полу. Видно, Любка не оставляла попыток продолжить разговор. Хлопнула дверь, стало тихо. «Так ты у нас Ольга Стрельцова, оказывается. Местная знаменитость. Ладно, это потом. Тебе хорошо, ты хоть знаешь, как тебя зовут, а я ничего не помню. Даже не понимаю, мужик я или баба, вот где засада». Оля уже не обращала внимания на постоянно что-то рассказывающий ей голос. Мать после перепоя тоже жаловалась, что голоса слышит. Голос, постоянно звучащий в сознании, Ольга объясняла последствиями травмы. Она тоже не могла вспомнить, кто ей дал по голове и за что. Но не расстраивалась по этому поводу. Оля вообще редко расстраивалась, она отличалась редким спокойствием, лежащим далеко за гранью нормального, но когда кто-то выводил ее из себя, он рисковал ознакомиться со второй ипостасью Ольги Стрельцовой, совершенно невменяемым существом, идущим до конца. В такие моменты на девушку было страшно смотреть. Огонь безумия, горящий в глазах, и искривленное ненавистью лицо не оставляли сомнений. Если ее не остановить, обидчику придется плохо. К счастью для окружающих и для нее самой, никогда в такие моменты Оле под руку не подворачивался нож, с которым ее научили очень неплохо обращаться, а то сидела бы она в колонии для несовершеннолетних, а может и лежала бы в совсем другом месте, тихом и спокойном. Сознание в такие моменты отключалось, оставались лишь желания выцарапать глаза, вырвать волосы, разодрать физиономию, откусить ухо. Мысли вообще редко посещали ее голову. Отгороженная от внешнего мира коконом спокойствия и безразличия, она с покорностью следовала за тем, кого судьба назначала ей на роль хозяина, и жила в своем особом мире тишины и бездумья. Поэтому непривычная череда мыслей и образов, которые проносились в голове, совершенно сбила с толку, и ей никак не удавалось нащупать под кроватью какую-нибудь обувь. Найдя, наконец, хоть что-то, она с отвращением стала разглядывать свои старые тупоносые туфли, которые давно было пора выкинуть. Причем одна часть ее сознания не видела в них ничего нового и необычного. А вторая решительно возражала, что долгого похода или хорошего удара такими туфлями не осуществишь, и их нужно срочно менять. Бросив точно такой же задумчивый взгляд на обшарпанные стены, окна, двери и 5 пустых коек, Оля пошла в разведку. Организм настойчиво требовал более детального ознакомления с планировкой здания. На откровенный вопрос, где находится интересующее ее помещение, встретившийся молодой человек покраснел и, махнув рукой в нужном направлении, поспешно ретировался. Удивившись его неадекватному поведению, Оля наконец обратила внимание на то, что под больничным халатом на ней ничего нет, а верх одежды довольно широко распахнут. Приведя себя в относительный порядок и раздумывая над вопросом, куда подевалось ее нижнее белье, девушка продефилировала мимо сидящей за столом и читающей газету медсестры. «Правда», – машинально отметила Оля, – «а какое сегодня число?» Очень настойчиво хотела узнать ее новая половина, тогда как старая это было совершенно до лампочки. Обнаружив желаемый объект уже на обратном пути в палату, Оля остановилась и внимательно вчиталась в мелкие буквы. «22 апреля 1935 года». Передовица была посвящена 65-й годовщине со дня рождения вождя мирового пролетариата. Она остановилась, пытаясь разобраться в мыслях, которые стремительной лавиной неслись в голове, затем развернулась и пошла в палату, опираясь одной рукой о стену. В голове начало кружиться. Все тело стало невесомым, чувствуя, что сейчас сознание оставит ее. Девушка сползла по стене и уселась на пол. «Хоть не упаду». Эту спокойную мысль прервал испуганный крик медсестры. «Больная! Почему вы встали с постели?» «Писать очень хотелось», — честно призналась Оля. Услышав такой ответ, молоденькая медсестра презрительно скривилась, вскочила со стулом и с криком «Петр Михайлович!» убежала по коридору. Размышляя над тем, почему эту мымру так перекосило, Оля поднялась по стенке на ноги и, с трудом доковыляв до кровати, улеглась. Прибывший Петр Михайлович, жизнерадостный, колобок лет 40, быстро осмотрел пострадавшую, поставил диагноз. Легкое сотрясение головного мозга, дал распоряжение медсестре готовить к концу недели больную на выписку. Затем спросил. «Деточка, ты помнишь, что с тобой произошло?» «Нет, доктор. Сколько ни стараюсь вспомнить, тот день вообще не припоминаю». «Ничего, деточка. Это у тебя амнезия от удара. Не напрягайся». «Должно само восстановиться. Я сейчас позвоню следователю и все ему расскажу». Следователь не стал откладывать дело в долгий ящик и появился сразу после обеда. Был он хмурый и худой, из младшего начсостава. Забрав Олю из палаты, в которой все соседки уже старательно изображали послеобеденный сон, надеясь поприсутствовать на бесплатном и редком представлении, завел ее в кабинет врача. «Фамилия, имя, отчество, год рождения, сословие», – буркнул работник НКВД и приготовил лист бумаги. «Стрельцова Ольга Михайловна, 1920 года рождения, из рабочих». «Рассказывай, гражданка Стрельцова, где ты была 21 апреля, с кем была и кто тебе дал по голове?» «Ничего не помню, товарищ милиционер, память ошибла начисто. Сколько ни старалась, ничего не могу вспомнить». Буравя ее злым взглядом, следователь постучал карандашом по столу и сказал: «Ладно, напишем, что ничего не помнишь». Он заскрипел карандашом по бумаге. Поскрипев, пододвинул к ней листок. «На, напиши здесь. С моих слов записано верно. Поставь дату и подпись». Ладонью он прижал листок к столу, закрыв верхнюю часть, а второй рукой протянул ей карандаш, тыкая им в пустую строчку. Оля, уцепившись за свободный край листа, старательно потянула его к себе. «Отпустите листок, товарищ милиционер. Он сейчас порвется», – простодушно обратилась она к следователю. Глянув на нее зло, тот бросил карандаш на стол, достал из кармана пачку папирос «Казбек», закурил и стал буравить девушку взглядом. Оля внимательно читала написанное. «Вы меня неправильно поняли, товарищ милиционер. Вот у вас написано... Пьяная возвращалась домой, споткнулась и ударилась головой. Такого я не говорила, и такого не могло быть, потому что не пью. Я еще несовершеннолетняя, мне нельзя курить и употреблять спиртное». «А что, басота, с которой ты шляешься, тебя не угощает?» «Раньше пробовали угощать, теперь перестали». «И верно. Зачем тратиться, если ты им и так даешь? Подписывай». Разглядывая ее, словно насекомое, прошипел следователь, аж мурашки прошли по коже. «Я вспомнила. Действительно, правильно вы говорите, товарищ милиционер. Споткнулась, головой ударилась, но трезвая, потому что никогда не пью. Это вам любой подтвердит». «Ты что решила, тварь подзаборная? Ради тебя я буду протокол переписывать? Встать!» Вдруг заорал следователь. «Сейчас под дых ударит». Оля инстинктивно напрягла пресс, развернулась в сторону, сбивая левой рукой кулак, несущийся к ее животу. На какое-то мгновение ее пронзило острое желание воткнуть растопыренные пальцы в выпученные глаза следователя, проваливающегося вслед за своей правой рукой, скользнувшей по ребрам. Но вместо этого она развернулась в сторону двери и, крича благим матом «Убивают!», побежала к себе в палату. Больше в больнице ее не трогали. Соседки обходили девушку как чумную, а Оля гуляла по больничному парку, грелась на весеннем солнце и старалась разобраться в тысячах мыслей и воспоминаний, заполнивших ее. Иногда она жадно читала брошенные газеты, и ее охватывало желание немедленно написать письмо товарищу Сталину, рассказать все, что она уже вспомнила и поняла. Но успокоившись, Оля понимала, что еще рано, и нужно решать текущие проблемы. Между делом она вспомнила злополучное воскресенье, да заодно и всю предыдущую свою жизнь. Листая страницы немногих прожитых лет, Оля удивлялась. Девушку не оставляло впечатление, что прошлую жизнь жила не она. Но не могла Ольга быть такой непроходимой дурой и так бездарно гробить саму себя. Она не была гуляющей, как по незнанию решил следователь. Она была подругой блатного 17-летнего хулигана Ростика по прозвищу Кочерга, успевшего отсидеть год в зоне для малолетних преступников. Вспоминая свою первую и единственную любовь, Оля никак не могла понять, как это ничтожество, этот моральный урод, смог получить над ней такую власть. Вспоминала все, что делала ради того, чтобы заслужить его похвалу, как по первому слову ложилась под его дружков и ее неудержимо тянуло на рвоту, а безумная жажда разрушения волной накрывала сознание. И только спокойный голос, шепчущий «Спокойно, девочка, это не беда. Все, что не убивает, делает нас сильнее», заставлял продолжать вспоминать. В это воскресенье, совпавшее с выходным очередной шестидневки, он зашел за ней вечером домой. Мать припахала Олю со стиркой и уборкой. Ростик договорился с мамашей, сунул ей в руки чекушку и забрал Ольгу с собой. По дороге объяснил ей, что нужно обслужить одного важного барыгу. За это он ей купит мороженое и поведет в кино. А если она будет послушной, то, может, даже там ее и отдерет. Барыга не понравился Оле с первого взгляда. Она сразу почувствовала странный запах. От барыги пахло смертью. Плохой смертью. Когда он, поставив ее на колени в подворотне и схватив одной рукой за волосы, заткнул ей рот своим членом, а второй рукой зажал нос, уже задыхаясь, она вдруг успокоилась. Страх и паника в ней сменились волной ярости. И вместо того, чтобы шире открывать рот, пытаясь втянуть глоток воздуха, она просто сжала зубы. Сильно. Последнее, что она запомнила перед тем, как удар по голове отключил сознание – тонкий поросячий визг, заполнивший пустую подворотню. «Да, вот теперь, Олечка, вляпалась ты всерьез», — весело сообщил внутренний голос. «За такое или на ножи посадят, или рожу распишут. Так просто с рук тебе это не сойдет. Но есть один положительный момент. Ни барыга, ни Ростик об этом трепать не будут. Не в их это интересах. Закопают тебя по-тихому, и все. Так что не зевай, подруга. Как увидишь своего ненаглядного, смотри за ним в оба и чуть что бей первой». Составить приблизительный план развития событий и нейтрализации потенциальных угроз оказалось нетрудно. Более того, планирование принесло ощущение чего-то знакомого, чем занимаешься подолгу и с удовольствием. В четверг с утра ее выписали из больницы, вручив повестку в милицию на 14 часов. Переодевшись в свое платье не первой молодости и коротенькую курточку, Оля направилась домой. Почему-то ее совсем не удивило, когда она услышала до боли знакомый голос. «Привет, Шмара! Что, уже очухалась? Ты знаешь, что ты натворила, паскуда? Ты барыге хозяйство чуть не отгрызла. Он тебя закопать велел. Знаешь, сколько мне стоило тебя отмазать? Ты со мной за всю жизнь не расплатишься!» «Ростичек, миленький, я не виновата. Он меня задушить хотел. Это его закопать надо!» «Молчи, дура! Ты на кого прешь? Знаешь, какие люди за ним. Короче, ты мне должна, сучка, поняла?» «Поняла, Ростик. Я все сделаю». «Это другой разговор. Идем в посадку на железку. Мне охота тебе засадить по самые гланды. Давно тебя не видел. Соскучился». Не скрывая иронии, добавил он. Выглядел Ростик неважно. Глаза испуганно бегали. Он потащил ее в сторону железной дороги, уводя с центральной улицы и явно опасаясь, что их увидят вместе. «Так давай лучше к тебе. У тебя ведь до вечера хата свободна». Наивно заглядывая ему в глаза, предложила Оля. «Хочу на природе. Давай иди, тварь, куда сказано». Они пошли в сторону железной дороги, где, описав довольно затяжной поворот, рельсы выходили в зеленую посадку и бежали дальше, в направлении рабочего поселка. «Скорее всего, даст по голове и положит на рельсы за поворотом», — подумала она. Железка не устраивала Олю по многим причинам. По ее плану, Ростик должен был исчезнуть, а в том районе подходящих мест не было. Да и людно там, случайных прохожих встретить нетрудно. Только такой придурок, как ее друг, мог планировать в этом месте силовую акцию. «Нет, там людей много, мешать будут. Пошли к барьеру, к озеру». «Может, ты еще на Луну захочешь? Сказано тебе, в посадку, Шмара, значит, вали в посадку». «Пройдем еще немного, до озера, Ростик. Вот увидишь, тебе понравится. Вон поезд как раз. Подцепимся». Оля легко и стремительно побежала к грузовым вагонам, входящим в поворот и значительно замедлившим движение. Подцепиться здесь не составляло особого труда, что они не раз проделывали. Вскочив на подножку одного из вагонов, девушка громко закричала. «Ростик, давай быстрее, вагоны пропустишь, будешь ножками топать». Взбешенный Ростик запрыгнул на подножку третьего от нее вагона и, вцепившись в ручки закрытых на амбарный замок дверей, мог только мечтать, как он даст по роже этой шмаре, из-за которой у него столько неприятностей. Ему с трудом удалось договориться с барыгой, что Ростик не будет должен, если закопает эту сучку и будет поставлять более сговорчивых, даже удалось денег срубить на это дело. Поскольку более сговорчивых, чем Оля, Ростик еще не встречал, а барыга был при деньгах, то и у Ростика появилось горячее желание познакомиться с ним поближе. Но попозже. Тот был непростой. Ростик знал, надо решать этот вопрос. Барыга ему такой позорняк не забудет и при случае найдет возможность, как его зарыть. Ждать этого Ростик не собирался, уже вынюхивал подходы к его хате и думал, на кого бы спихнуть вину после того, как разберется с барыгой. За этими размышлениями парень и не заметил, как они подъехали к рабочему поселку. Пора было спрыгивать. Отсюда до озера оставалось совсем недалеко, минут 10 ходу. Но эта дрянь начала упрашивать, чтобы он дал денег на бельевую веревку. «На что тебе веревка?» «Ростичек, миленький, я сегодня постираться хочу. А белье повесить не на чем. Ну, пожалуйста, она ведь дешевая. Я даже мороженое у тебя просить не буду». «Ладно, будем обратно идти, тогда куплю». «Нет, сейчас купи. Я тебя знаю. У тебя как попросишь что-то после того, как ты меня вжаришь, так только по роже получишь». Проклиная эту шалаву с ее загибами в голове и рисуя в уме картинки, как он ее посадит на пику, Рости купил моток бельевой веревки, после чего поспешил вслед за Олей. Эта дура в припрыжку, как дитё, правда довольно быстро, углублялась по тропинке в посадку, ведущую к старому карьеру. Там раньше добывали гипсовый камень, пока не дорылись до воды, которая тут же затопила карьер, поднялась метров на 10 и образовала глубокое озеро с практически отвесными каменными стенами. Посадка оказалась совершенно безлюдной, вода в озере была еще ледяной, поэтому в будний день желающих пойти купаться не нашлось. Ростик только начал догонять эту дуру, чтобы покончить с делом, место было хорошим, никакого смысла переться к озеру не имело, как она заорала. «А давай на перегонки!» И побежала, только пятки засверкали. «Ну, погоди, гадина! Ты меня уже достала! Я тебя долго резать буду! Накручивая себя, прошипел Ростик и прибавил шагу. Подойдя к краю карьера, он увидел Олю, спускающуюся на нижнюю, последнюю перед водой террасу по крутой, выдолбленной в склоне тропинке. Вода темнела на 2 метра ниже, и поскольку стены обрывались практически отвесно, можно было, разогнавшись, нырять прямо с террасы в воду. Пока Ростик спускался, Оля разделась и призывно закричала. «Ростичек, иди быстрее, я по тебе соскучилась!» Она встретила его совершенно голой, если не считать туфель и носочков. Впрочем, они добавляли какой-то неуловимый шарм в открывшуюся его взору картину. Ростик успел подумать, красивая девка, хоть и дурная, надо ее вжарить перед тем, как в озеро бросить. Оля устремилась к нему, распахнув объятия и со словами «Где же ты ходишь, противный? Иди ко мне!» со всего маху всадила ему ногой, обутой в старую туфлю промеж ног. После такого удара в уличных драках обычно хватают противника за волосы и насаживают головой о колено. Ростик сам поступал так неоднократно, поэтому инстинктивно развернулся спиной к Оле, пытаясь прийти в себя. Он уже не видел, как она, подобрав заготовленный камень, аккуратно тюкнула его по затылку. Пришел он в себя от того, что кто-то сильно крутил ему ухо. Руки были надежно связаны за спиной бельевой веревкой. Отогнать обидчика не представлялось возможным. Замычав от боли, Ростик открыл глаза и увидел сидящую перед ним на корточках обнаженную Ольгу. Одной рукой девушка крутила ему ухо, а другой играла с его финским ножом. Заодно он заметил, что лежит такой же голый, как она. Даже более того, его лишили и носков, и туфель. «Ты что делаешь, тварь? Ты знаешь, что с тобой будет?» На автомате заорал он. До Ростика всегда все трудно доходило. Оставив в покое его ухо, девушка схватила парня за волосы, не сильно ударила затылком о каменный склон, возле которого он сидел, затем легонько тыкнула ножом в подбородок. Капли крови, обильно засочившись из раны, потекли ему на грудь и на живот. Весело воскликнув «Надо прижечь, чтобы инфекция не попала!» Оля схватила его самодельную бензиновую зажигалку и начала жечь Ростику подбородок. Когда он от боли попытался дернуть головой, еще раз приложила его о стенку. «Не дергайся, придурок! Я же о твоем здоровье забочусь!» Он посмотрел в ее глаза и застыл от страха. В них плескалось холодное безумие, готовое вырваться наружу разрушительным ураганом. «Ты меня лучше не зли, Ростик. На меня после больницы иногда такое находит. Сама себя боюсь. Теперь слушай внимательно. Правило первое. Ты говоришь только после того, как услышишь мой вопрос, и отвечаешь только на него. Правило второе. Ты всегда говоришь правду, только правду и ничего кроме правды. И пусть тебе Ростик поможет в этом Бог. Правило третье. Когда ты нарушаешь первые два правила, я отрезаю кусочек твоего члена и прижигаю рану, чтобы не занести инфекцию. А поскольку он у тебя и так не слишком большой, подумай, что от него останется. А ты ведь еще молодой, Ростик. Он тебе еще может пригодиться. Ты меня хорошо понял?» «Да». «Молодец. Слушай дальше. Убивать я тебя не собираюсь. Мне расстрельная статья ни к чему. Барыгу тоже живым оставлю. Только отрежу все лишнее, чтобы дурные мысли ему в голову не лезли. Ну и лаве мне надо, Ростик. Надоел мне наш город. Злые вы. Уеду я от вас. Поэтому ты мне сейчас расскажешь про барыгу все, что знаешь. Как зовут, где работает, где живет, семья, когда кто домой приходит. И вот еще что. Я тут по твоим карманам порылась. Так у тебя полные карманы, лаве. Откуда?» Ее глаза требовательно заглянули в его глаза. Пока Русик мучительно думал, чтобы наврать по поводу 2000 рублей, которые он получил от барыги за то, что ее мочканет, Оля, не дожидаясь ответа, продолжила. «Можешь не говорить. Дураку понятно. Барыга дал, чтобы ты меня к нему привел. Видно, додушить меня захотела сучонку. Ничего, еще не вечер. Пой мне соловьем все, что про него знаешь, Ростик. Только помни наш уговор». Нож в ее руке недвусмысленно указал на объект, который ждали большие неприятности. Внимательно выслушав рассказ, Ольга задала не меньше 1000 дополнительных вопросов. Про соседей, есть ли возле подъезда лавки, кто на них сидит, куда выходят окна, имеется ли в доме черный ход, куда выходит, закрыт ли и на какие запоры, после чего удовлетворенно хмыкнула. «Вот видишь, а ты боялся. Теперь последний вопрос. Какие у тебя в хате нычки, Ростик, и что там лежит?» «Нет у меня в хате ничего». Оля молча зажала в кулак его член так, чтобы виднелся лишь небольшой кусок головки. Вторая рука с ножом угрожающе приблизилась. «Стой! Не надо! Возле моей кровати, под задней ножкой, возле плинтуса, две паркетины ножом отковырнуть можно. Под ними нычка». «Что в ней?» «Котлы и нож одного фраера. Я его замесил недавно. И рыжья немного. Со шмары в парке снял». Не отпуская его члена, Оля задумчиво крутила нож между пальцами. «Ладно, будем считать, что ты успел. Но наказать тебя надо». Она отпустила член, схватила парня за волосы, ударила головой о стену и прижала острие ножа плоскостью к его глазу. «Какой глаз вынуть? Левый или правый? Говори быстро». «Не надо! Не надо! Я правду сказал!» «Шучу я, Ростик!» Ольга отвела нож в сторону и посмотрела на него холодным колючим взглядом. «Я ведь тебя люблю!» Она о чем-то ненадолго задумалась. «Ладно, время – деньги. Идем побалуемся, кто его знает, когда свидимся. Будет хоть что вспомнить». «Встал и пошел вон туда. Видишь, пятачок ровный возле воды, от камней чистый. Не помнишь его? Это я осенью его расчистила, когда вы втроем меня тут драли». «Слетела с катушек, тварь. Сейчас мне кранты настанут. Живого не отпустит». Пронеслось в голове у Ростика. «Раньше за 3 года столько бы не сказала, сколько сегодня наплела. Что же делать? Дать бы ей с разворота ногой и головой добавить, замесить бы ногами. Но стерва далеко идет и за веревку держит, как бычка». «Чего встал?» «Не могу идти. Посмотри, что с ногой. Наступить не могу». «Хорошо. Сейчас подойду. Поверни спиной и согни ногу в колени». Положив вещи на землю, Оля подняла камень, взвесила в руке, не приближаясь, запустила его Ростику в затылок. Затем подошла и воткнула нож под левую лопатку лежащего на земле парня. Предсмертная судорога свела мышцы. «Дурак ты, Ростик. Слушался бы меня, покайфовал бы перед смертью. Вот так с тобой всегда. Ни себе, ни людям». Оля помолчала, потом добавила. «Тебе уже хорошо, а у меня еще столько работы». Она выдернула нож и начала с его помощью аккуратно сдирать кожу в тех местах, где были наколки. Затем отделила кисти рук. Левую вместе с кусками кожи выбросила в воду, а правую положила отдельно. Затем спорола живот по линии ребер и разрезала диафрагму, отделяющую легкие от желудка. Найдя большой камень, несколько раз силой опустила его, ломая лицевые кости. Обвязав камень веревкой, прикрепила к ногам и засунула в дырку на животе, чтобы не мешал сбрасывать тело. Подтянув труп к обрывистому берегу, столкнула его в воду. Убедившись, что труп нигде не зацепился и ушел на глубину, подобрала правую кисть, нашла выдолбленный в отвесном берегу спуск и малюсенькую площадку возле самой воды. Занимаясь на ней эквилибристикой, отмыла от крови кисть, нож, свои руки, ноги и туфли. Вытерлась ростиковыми трусами. Все остальное нужно было в сухом виде. Порезала их ножом на тряпки и засунула между камнями. Оделась, спрятала кисть в туфлю Ростика, смотала его вещи в узелок и направилась в сторону крутой тропинки, ведущей наверх. Не дойдя до тропинки нескольких шагов, остановилась. Ее начала бить крупная дрожь. Слезы навернулись на глаза. Девушка начала громко реветь, размазывая сопли по лицу ладонью свободной руки. «Что, наревелась?» – спросила Оля саму себя. Больше разговаривать было не с кем. «Тогда снимай курточку, платье и вперед, умываться!» Раздевшись и умывшись, промокнула лицо тыльной стороной платья и подставила его жарким лучам солнца, успевшего за это время добраться до зенита. Достав из кармана курточки часы, оставшиеся ей вместе с ножом в память о Ростике, глянула на них и продолжила разговаривать с самой собой. 12:10. Чуть больше 1,5 часов. Должна успеть». Взяв узелок, Оля вылезла из карьера и, бросив прощальный взгляд на темное зеркало озера, пошла к железной дороге через пустынную посадку. Выйдя из посадки с тыльной стороны хозмага, спрятала узелок в кустах и направилась в магазин, где купила хозяйственную сумку, молоток без ручки, набор английских булавок и гвоздодер. Ручку к молотку изобретательные советские граждане должны были сами вырезать из подходящего куска ветки. «Но и без ручки», — подумала Оля, — «этой железякой можно сделать много полезного». Сложив узелок в сумку, Ольга бодро направилась по тропинке вдоль полотна обратно в город. Идти нужно было от силы 20-30 минут быстрым шагом. Без 10 час Оля уже оказалась неподалеку от своего дома. Пройдя дворами, нырнула в черный ход ростикового подъезда и на лестнице чуть не столкнулась с Наташкой, которой она уже пару раз цеплялась в волосы за то, что та лезла к ростику. Испуганно вскрикнув, Наташка пулей полетела наверх и скрылась в своей квартире этажом выше. Открыв ключом Росика входную дверь, глянула в пустой общий коридор и быстро прошла к двери в каморку, где Ростик жил с отцом и матерью. Один из его братьев сидел за грабеж, а второй переехал в Днепропетровск. Ключ в замке каморки повернулся легко. Забрав все из тайника в хорошо знакомой ей комнате и закрыв за собой двери, Оля вышла через парадный ход и направилась к своему подъезду. В подъезде пошла к ведущей вниз деревянной лестнице и спустилась в кромешной тьме в подвал, разбитый на множество каморок. Поскольку карточки на основные продукты питания отменили лишь в начале этого года, никаких заготовок и ничего ценного в подвалах никто не держал. Даже замки на каморке никто не ставил. Любую закрытую дверь тут же взламывали несознательные личности, с которыми никак не могло справиться советское государство. Им было интересно, что же запрятали глупые граждане в таком легкодоступном месте. В одной из каморок с выбитым окном была оборудована ее нычка. Там Оля хранила свои ценности и деньги, которые ей перепадали за различные криминальные дела. Самыми удачными были грабежи пустых квартир. Ростик потом через своих знакомых сбывал краденое и выделял ей определенные деньги. Самые хорошие или зимние вещи, которые удавалось купить на заработанные, Оля не рисковала заносить домой, поскольку мать или отчим вполне могли все продать и оставить дочку голой. Оля сняла лифчик, пару раз обмотала куском полотна грудь поверх майки, чтобы не торчала. Быстро переоделась в шмотки Ростика. Он был чуть выше ее, но с помощью английских булавок девушка быстро укоротила брюки и рукава куртки, спрятала короткие волосы под широким картузом и, положив во внутренний карман куртки гвоздодер, вышла через черный ход. Дворами пробралась на улицу, копируя походку Ростика, направилась в сторону описанного им дома. Через 10 минут, выйдя на нужную улицу и сверившись с номерами, зашла в большой арочный подъезд, ведущий в четырехугольный двор, окруженный со всех сторон домами. Сразу определив нужное направление, обошла по дуге детскую площадку и скамейки со старушками, нырнула в подъезд и быстро спустилась к черному ходу. Взглянув на него, облегченно вздохнула. Дверь оказалась закрыта так, как описал Ростик. Створку двери и в дверную коробку были забиты большие скобы, через которые пропустили кусок железной цепи, соединенной в кольцо навесным замком. Не трогая конструкцию, Оля вытащила гвоздодером одну из скоб, а затем затолкала руками на место. С виду ничего не изменилось, но теперь, если толкнуть цепь через неплотно закрытый проем в правильном направлении, скоба вылетит, и дверь откроется. Если просто толкать дверь, скоба будет держаться, цепь подтянет ее в сторону. Крайне довольная грамотно проведенной операцией, Оля поспешила к выходу. Вылетев из подъезда, чуть не сбила с ног бдительную старушку, которая попыталась перекрыть дорогу. «Вы к кому, гражданин?» «К Степанычу, гражданка!» На ходу буркнула себе под нос, огибая бабулю по дуге и двигаясь в сторону выезда со двора. «Кому, кому?» Не унималась бдительная соседка. «Да пошла ты, к доктору, глухая тетеря!» Не прекращая целеустремленного движения, порекомендовала старушке Ольга. «Хулиган!» Сделала окончательный вывод бабуля и шустро нырнула в подъезд искать признаки причиненного ущерба. В 13:40, обогнув по дуге знакомых старшего поколения, которые, в свою очередь, не горели желанием общаться с Ростиком, Оля нырнула через черный ход в подвал. В 13:50 она уже шагала в сторону здания, адрес которого был указан в повестке. Впрочем, здание это в городе любой нашел бы и так. По дороге в аптеке купила порошки аспирина. Кто его знает, как там в милиции дело обернется. Предусмотрительность и стремление прогнозировать незаметно становились главными чертами ее нового характера. Предъявив повестку дежурному на входе, Ольга остановилась. Пришлось ждать, когда следователь придет за ней на проходную. Он пришел такой же хмурый и худой. Завел ее в кабинет и усадил на стул, привинченный к полу посреди комнаты. «Рассказывай!» – коротко бронил, описывая круги вокруг нее. Оля старательно вращала головой. «Я все вспомнила, товарищ милиционер. В воскресенье, 21 апреля, была на свидании с Ростиком. Ну и он, впервые за все время, что со мной водится, пообещал жениться, как только мне 16 стукнет. Видно, от волнения у меня, когда домой возвращалась, в голове закрутилась. Вот я и ударилась. Бытовая травма, товарищ милиционер. Никого из посторонних рядом не было». «Бытовая травма, говоришь? Откуда ты такие слова знаешь?» «Ростик сказал». «Сегодня Ростика своего уже видела?» «Видала, товарищ милиционер. Правда, недолго. Убежал куда-то, сказал, дела у него. Велел после 4 часов во дворе ждать». «Какие у него дела?» «Он мне про свои дела никогда не рассказывает. Говорит, что я дура, всем все выбалтываю». «А что еще говорил?» «Говорил, если вы меня вжарить захотите, чтобы я не выдрючивалась и внимательно рассмотрела, какие у вас особые приметы на теле есть, а потом бы ему рассказала». Следователь буравил ее глазами, и взгляд не обещал ничего хорошего. «Совсем нюх потерял, сучонок. А скажи, Стрельцова, это он сам придумал или советовался с кем-то?» «Как я ему сообщила про повестку, так он сразу велел мне сделать то, что я вам рассказала». «Хорошо, Стрельцова, так и напишем, как ты тут пропела». Следователь заскрипел карандашом. «А что, Стрельцова, ты совсем врать не умеешь?» «Нас в школе учат, что врать нехорошо, товарищ милиционер. Враньем полсвета пройдешь, а назад не вернешься. Комсомольцы никогда не врут». «А ты разве комсомолка?» «Нет, не приняли меня. Но я стараюсь во всем быть похожей на комсомольцев». «Понятно. Расскажи еще что-нибудь, Стрельцова, пока я пишу, чтобы нам не скучно сидеть было». «Отчим мне проходу не дает. Лапает и пристает. Хоть домой не появляйся». «Так напиши заявление. Мы его мигом приструним». «Мать сказала, если я на него пожалуюсь, на порог не пустит. А еще я будущее знаю. Вот всем говорила, что с Нового года карточки отменят. Никто мне не верил. А их отменили. Не все, правда, остальные осенью отменят. А еще в этом году шахтер по фамилии Стаханов трудовой подвиг совершит. И о нем вся страна узнает». «Ты вот что, Стрельцова. Об этом лучше никому не говори. А то положу тебя в психушку. Поняла?» «Нет, товарищ милиционер, не могу я. То, что я знаю, нужно нашей родине. Я напишу и отправлю письмо товарищу Сталину». По мере того, как она говорила, лицо следователя теряло свое флегматичное выражение. Он смотрел на нее с удивлением, как будто видел впервые. «Все мне казалось, что ты хитрая сучка и просто дурочку из себя корчишь. Ладно, Стрельцова, есть у меня приятель, малолетней шпаной занимается. Попрошу его, может, он тебе поможет. На, читай протокол. Тут напишешь, с моих слов записано верно, дата и подпись». После того, как Оля с отмеченной повесткой вышла из кабинета, следователь долго смотрел на закрывшуюся дверь. Он ничего не понимал, и это раздражало до зубовного скрежета. Его совершенно не успокаивала мысль, что все, связанное с ней, выеденного яйца не стоит, и у него есть масса более важных дел. С девкой было что-то не так. Чаще всего ему казалось, что она наглая стерва, которая это не особо скрывает и прикидывается дурочкой. В иные минуты следователь был уверен, что у нее серьезные проблемы с головой. Но последняя фраза, даже не столько сама фраза, сколько то, как она была сказана, без фальши, без патетики, по-взрослому, перечеркивала все остальное. Жаль девку. Пропадет не за понюх табака. А деваха вроде правильная. Мог бы толк из нее быть. Следователь записал в настольном перекидном календаре. «Позвонить Женьке насчет Стрельцовой». Сложил протоколы и поставил папку в сейф. У него имелись другие дела, которые нужно было закрывать. К тому же Ванька, сегодня именинник, пригласил к себе на день рождения. Говорил, невеста подружек своих приведет. Задерживаться на работе не было резона. Оля, выходя из здания, взглянула на часы в фойе. Стрелки показывали начало 4-го. Время еще было. Барыга, в гражданской жизни директор продуктового магазина, имеющий оригинальное хобби – скупку краденого у братвы и реализацию оного через своих знакомых в других городах, в обычный день уходил с работы ровно в 5. Сегодня был предпоследний рабочий день очередной шестидневки. Для планов Оли сегодняшний день подходил более, чем завтрашний. В предвыходной вокруг слишком людно и слишком неопределенно. У людей возникают неожиданные планы, кто-то приходит в гости, кого-то где-то ждут. Слишком много случайных факторов, способных разрушить задуманное. Сегодня спокойнее. Впереди у всех рабочий день, поэтому вероятность непредвиденных случайностей намного меньше. Надолго откладывать задуманное тоже не было возможности. Тогда вся стройная логическая схема накрывалась медным тазом. Зашла домой. Мать с отчимом уже вовсю отмечали окончание трудового дня. Оля взяла хозяйственную сумку, такую же, как купленная сегодня, только постарее. Сказала родичам, что пойдет купить хлеба. В хате жрать нечего. Она ничего не ела целый день. В подвале положила сумку в сумку, добавила туда же одежду Ростика, женский чулок телесного цвета, правую кисть дружка, замотанную в тряпку, нож, найденный у Ростика в нычке, головку молотка, замотанную в тряпку. Выйдя во двор, направилась к столикам, за которыми любила сидеть их компания. Кое-кто из ребят уже вышел во двор. Несколько пацанов сидели за столом, играли в очко на щелканы. Побыв с ними до полпятого, Оля попросила передать Ростику, что она пошла в магазин и скоро придет. Не торопясь, подошла к дому барыги со стороны двери, выходящей в узкий проход, образованный стенами двух домов. Этот колодец соединял два двора с выходами на разные улицы, поэтому тут постоянно шастали посторонние, срезали дорогу. Подгадав момент так подойти к черному ходу, чтобы рядом никого не оказалось, и толкнув острием ножа цепь в нужном направлении, Оля проскользнула в дверь, забила скобу на место, обмотанной в тряпку головкой молотка, и начала переодеваться в мужскую одежду. Переодевшись и приготовив чулок, стала ждать. Дважды за это время хлопали двери подъезда. Люди возвращались с работы, но не те. В 5:15, выглянув на очередной хлопок входных дверей, девушка увидела знакомую фигуру. Барыга был пунктуален, как всегда. Ольга надела на голову чулок, сверху нацепила картуз, дала барыге подняться на один пролет, с обмотанной железякой в одной руке и с сумкой в другой, неслышно двинулась к лестнице. Жил обидчик на втором этаже. В нишу слева от лестничного пролета выходили двери трех квартир, в том числе и его. Как только барыга поднялся и повернул налево, Ольга стремительно и бесшумно преодолела два пролета. Уже на втором услышала: «Сеня, это ты?» «Да, милочка, открывай». Щелкнули замки, скрипнула дверь. Оля показалась из-за поворота и стремительно всадила железяку в затылок входящего в квартиру ничего не подозревающего человека. Барыга рухнул на свою жену. Та ничего не видела. Пытаясь удержать мужа, она наклонилась вслед за выскальзывающим из рук телом и не успела заметить стремительную тень, тюкнувшую ее по затылку. Что-то загремело и упало с вешалки, но Оля, не обращая на это внимания, закрыла входную дверь и положила ключ в карман куртки. «Мама, что случилось?» – послышался голос дочки, которая вышла в коридор, услышав шум падающих тел и предметов. Дочка успела закричать перед тем, как получила ногой в живот и чем-то тяжелым в голову. Разобравшись с ожидаемыми объектами, Ольга быстро осмотрела квартиру на предмет неожиданных посетителей и других неприятных сюрпризов, но кроме толстого белого кота никого не обнаружила. Связав руки и ноги, заткнув рты и завязав глаза всем лежащим без сознания, девчонка пыталась унять выскакивающее от избытка адреналина сердце, собрала все ценное, что лежало сверху, и покидала в сумку. Часы, золотые украшения, деньги – все, что нашлось при беглом осмотре. Затем оттащила за ноги дочку и хозяйку в комнату девочки, а барыгу по натертому паркету отволокла на кухню. Привела мужика в чувство и начала выяснять, какие еще материальные ценности имеются в доме. Барыга отвечать отказался. «Давайте, уважаемый, поговорим серьезно. Как умные люди. Поверьте мне на слово, здоровье дороже денег. А здоровье родных и близких дороже любых денег. У вас есть дочь и жена. Если будете упорствовать, допрошу вашу жену. Уверен, она знает многие места, где лежат деньги. К сожалению, мне придется нанести ущерб и ее здоровью, а ваша дочь вряд ли сможет ухаживать за двумя инвалидами. Поэтому предлагаю сделку. Вы показываете мне свои нычки, я беру ровно половину, половину оставляю вам и вашей семье. Всем нужно жить. Карл Маркс учил нас делиться. Мы расстанемся легко и просто, довольны друг другом. В противном случае придется забрать все и доставить вам много неприятных минут». Когда Оля вытащила кляп, этот придурок попытался кричать. Это ее расстроило, и она подумала: «Верно говорят, не стоит метать бисер перед свиньями». Пришлось вдумчиво поработать с товарищем, загнать иголки под ногти, вывернуть пальцы из суставов, а потом вставить их на место, использовать зажигалку не по назначению. Люди напрасно думают, что они герои и способны долго выносить боль. Как правило, среднестатистически взрослый мужчина готов все рассказать через 15 минут правильного допроса, и редко кто продержится больше часа. Завмак поплыл минут через 30, но вечер был испорчен. Наверное, он не все показал, что у него было спрятано, но и того, что обнаружилось, оказалось более чем достаточно. Оля воткнула лежащему мужчине в спину нож и занялась уборкой помещения. Протерла полотенцем все поверхности, которые могла прикоснуться. Достала из сумки заготовленную для этого случая кисть, потерла пальцы о голову барыги и поставила пару отпечатков в местах, которые невнимательный человек пропустит при уборке. Закрыв квартиру на ключ, сняла чулок, стремительно выскочила из парадного подъезда и быстрым шагом направилась к выходу со двора. Было 6 часов вечера, на улице светло, людно. Пройдясь по улице, Оля заскочила в один из подъездов, убедилась, что черный ход закрыт на замок, а значит, случайных зрителей можно не опасаться, переоделась и поспешила домой, купив по дороге 2 булки хлеба. Одну из них сразу принялась щипать. Голод не тетка. Открыла входную дверь коммунальной квартиры, в которой они обитали. Подергала дверь в каморку бабы Кати. Как и следовало ожидать, той не было дома. В это время она с соседками соответствующего возраста сидела во дворе и перемывала кости общим знакомым и местной молодежи. Дверь в каморку бабы Кати закрывалась на очень интересный замок. Любой ключ, который влезал в замочную скважину, его открывал. Оля могла открыть замок и своим ключом, и ключом от общей двери. Она обнаружила этот эффект случайно. У бабы Кати были больные ноги, она часто эксплуатировала безотказную Олю, посылала ее за покупками и давала ключ, прося занести тяжелые сумки в комнату. Как-то задумавшись, Оля открыла ее дверь, а потом увидела, что не тем ключом. Теперь пришло время воспользоваться запретными знаниями. После революции пару зим подряд баба Катя очень мерзла. Угля не было, жгли все, что могли найти. С тех пор она все лето собирала дрова и складывала у себя на балконе, а зимой сжигала. Последние годы проблем с углем не возникало, и куча дров на балконе у бабы Кати лежала без движения, но она их не выбрасывала. Так и человек, переживший голод, складывает под подушку сухари. На всякий случай.